о приоритете интересов личности над государственными интересами, о непригодности всех современных систем, всех без исключений, о необходимости проведения нового эксперимента, который может послужить моделью, о разоблачении всех циничных теорий, то есть измов, ибо в этом мире на 200 стран или около того не найдется и 20 более или менее свободных. Но нельзя быть более или менее свободным, так же, как женщина не бывает немножечко беременной. Что еще, Рэп? Пока все. Климрак направился к двери. И Тарас знал, что где-то там, невидимо, но неизменно стоит и ждет его Диего Хаос. «Я немедленно приступаю к работе», — сказал Тарас. «Нет, не говорите о деньгах, пожалуйста. За эти годы вы мне дали столько, что я могу нанять 600 лучших юристов. Мой банкир думает, что я торгую наркотиками, а для семинаров я смог бы снять Версаль. Рэп, вы мне не сказали, есть ли у вас шансы быть услышанным, когда придет час?» Ответ известен. Вы его тоже знаете. Шансов никаких, ответил Тарас. Абсолютно и бесповоротно никаких. Но разве кто-нибудь когда-нибудь сражался с ветряными мельницами такого размера? «Я был в Куала-Лумпуре, в Малайзии», — сказал Элиос Вайцман. «Джордж, я никак не привыкну. Он назначил нам квоту в 5000, а тут и миллиона мало». «Он всегда так», — поддержал его Тарас. «Великий судовладелец Ник Петридис на 3 месяца предоставил 3 судна в мое распоряжение. Это грандиозно и смехотворно. Сиамский залив и Южно-Китайское море кишат несчастными, спасающимися из дельты Меконга. Видели бы вы их. На некоторых лодках, к которым мы подъезжали, люди уже умерли от голода, пока блуждали по морю. Других убили местные пираты. А ведь мы живем в 1977 году. Пираты всегда будут. Но мне-то пришлось отбирать этих людей, решать, кого оставить, а кого нет. Ведь мы не могли взять больше 5000 человек. Худшей работы мне не приходилось заниматься. Несколько раз я пытался связаться с Рэбом, чтобы он увеличил квоту. Убедить его так и не удалось. Но я не могу упрекнуть его в этом. Он необыкновенно богат, это известно, или во всяком случае располагает значительными суммами, откуда бы они ни взялись. Но нельзя же требовать, чтобы он взял на себя забота обо всех обездоленных планеты. Не он ли сам и зафрахтовал эти суда у грек? Ник Петридис американец, но я думаю, вы правы. Кстати, побывали вы в Таиланде? И в Таиланде тоже, ответил Вайцман. Он провел 2 месяца в лагерях на границе с Камбоджей. Там тоже отобрал 5000 кхмеров, готовых отправиться на Амазонку. Меня даже обвинили в торговле живым товаром. А при тех немыслимых инструкциях по поводу секретности, которые были даны мне Рэбом, я не мог защищаться. К счастью, фонды, которые вы указали, поручились за меня. И миллиардер Дан, магнат прессы и телевидения, встал на мою защиту в Госдепартаменте и Французском министерстве иностранных дел. Этот Дан имеет какое-то отношение к Рэбу? Мне это неизвестно, ответил Тарас, немного стыдясь своей лжи. О Рэбе я никому не говорил, будьте спокойны. Не думаю, что упоминание этого имени что-нибудь могло изменить. Действительно, у Этель своя теория относительно Рэба. Правда, у нее есть теории на все случаи жизни. Она считает, что эта фигура поважнее, чем кажется. Он не просто исполнитель. Этель уверена, что Рэб — доверенное лицо гигантского консорциума, объединяющего около 200 американских и бразильских компаний. «Я сам довольно мало знаю о Рэбе», — сказал Тарас, испытывая все большую неловкость.